Егоров подумал и решительно покачал головой. «Нет, все в норме. Я специально за этим слежу еще с прошлого нашего разговора. Я даже проверил, поставляется ли в город портвейн «Кавказ» и кто его покупает. Нет, не поставляется. Про него уже все забыли, а если вспоминают, то с содроганием». «Что ж, будем надеяться, что на этот раз судьба не сведет нас с Блюмбергом. Я сказал, будем надеяться, но сам в это не слишком верю». «Почему?» — поинтересовался Егоров. «Документы, которые попали к Комарову. Это его рука. Тут нет никаких сомнений». «Но это и все, что у него было». «Вы его плохо знаете. А я его знаю слишком хорошо». Вошел помощник профессора, доложил. «Город К на связи. Просит подполковника Егорова. Срочно. 5-й канал». Профессор щелкнул тумблером на селекторе и протянул Егорову трубку. «Говорите». Он включил громкую связь, и голос капитан-лейтенанта Козлова заполнил все тесное пространство кабинета. «Командир, вы будете смеяться, но Кэпа прикончили». «Докладывайте, а не ерничайте», — прикрикнул Егоров. «Слушаюсь». «По вашему приказу, мы освободили Кэпа и трех его охранников и вывели из бойлерной. Меня даже отряхнул костюм Кэпа от грязи. Мы подвели их к Линкольну, он еще со вчерашнего вечера стоял у гостиницы, и сказали, что они могут ехать куда захотят. Громила сел за руль, сам Кэп в салон на заднее сиденье, и машина тронулась. Проехали они 100 метров, мы уже шли к подъезду в гостиницу, как раздался взрыв мощностью примерно в 0,5 кило пластита. От Линкольна не осталось практически ничего. От пассажиров еще меньше. Несколько машин на стоянке покорежило, вылетели стекла в нижнем этаже соседнего здания. Никто из случайных прохожих не пострадал. Время было довольно раннее, народу еще немного. Я предугадываю ваш следующий вопрос и сразу на него отвечаю. Мы с Миней немедленно поднялись в номер Пастухова. Он был раздет и стоял у окна, пытаясь понять, что там рвануло. Полное ощущение, что он к этому делу никакого отношения не имеет. Сейчас на месте взрыва копаются эксперты МВД. Говорят, что, скорее всего, был использован радиовзрыватель, но окончательные выводы будут сделаны позже. У меня все. У вас есть вопросы? «Вопросов, пожалуй, нет», — подумав, сказал Егоров. «Приказание?» «Работайте, как и работали. Вернусь к вечеру. До связи». Профессор протянул длинную масластую руку и щелкнул тумблером селектора. «Вот он и появился». «Кто?» — не понял Егоров. «Полковник Блюмберг». Часть третья. Примерно через год после крушения парома «Регата» и за 0,5 года до того утра, когда взрывное устройство разнесло в клочья Линкольн, лимузин одного из крупнейших бизнесменов города К по кличке Кэп, а вместе с ним его самого и троих его охранников, на маяке в порту города К появился новый смотритель. Прежний смотритель, прослуживший в порту около 20 лет, литовец по происхождению, неожиданно получил на своей бывшей родине небольшое наследство, купил дом в пригороде Вильнюса и перебрался туда вместе со своей многочисленной семьей. А его место занял не молодой, но вполне еще крепкий человек, лысоватый, с живым лицом, явно еврейского типа, и чуть искривленным, как у бывшего боксера, носом. Впрочем, фамилия у него была вполне русская. Столяров Александр Иванович. И во всех анкетах он писал «русский». Из документов, представленных им в отдел кадров пароходства, явствовало, что он полжизни проплавал на разных торговых судах, занимая должности от боцмана до старпома. В молодости служил на флоте, а последние 2 года жил под Москвой, работал снабженцем в какой-то фирме, но работа не нравилась, потянула к морю. И хотя зарплата смотрителя была намного меньше той, что он получал в фирме, он решил все-таки перебраться сюда, узнав случайно об открывающейся вакансии. Он уже не молод, семьи у него нет, денег ему много не надо, а работа смотрителя – да спокойная, привычная обстановка. Это дороже любых денег. Кадровик, оформлявший Столярова, понимал, что все тут не так-то просто. Должность в условиях наползающей на городка безработицы, и особенно среди портовиков, была заманчивой. От кандидатов отбоя не было, но начальник пароходства дал указание оформить именно этого Столярова. Вряд ли из-за взятки, скорее из-за какого-то звонка сверху. Но в неделю все было оформлено, и новый смотритель приступил к своим обязанностям.